Арль, 1888. Дорогой мой Тео, потрясающе мило с твоей стороны, что ты мне полностью выслал все заказанные краски. Я страшно этим доволен. Сегодня, в общем, день был хороший. Утром я работал над цветущей сливой. Вдруг поднялась ужасная буря. Получился эффект, который я нигде в другом месте не видал, и который по временам возвращался снова. В промежутках же солнце, на котором блистали маленькие белые цветочки. Было невероятно красиво, и я, на счастье, с опасностью, что вся история рухнет, продолжал писать. В этом свету много желтого с синим и лиловым. Небо белое и голубое. Но что скажут о тех мазках, которые получаются, когда пишешь под открытым небом? Поживем, увидим. В конце концов, я все-таки сожалею, что не заказал краски у дяденьки Танги. Хотя никакой прибыли от этого бы и не получилось, и даже наоборот. Но он такой забавный, хороший человек, и я часто о нем думаю. Не позабудь ему поклониться от меня, когда его увидишь, и скажи ему, если он хочет получить картин для своей витрины, он может их получить у меня. И из числа лучших. Ах, мне все больше и больше кажется, что человек – это настоящая основа для всего, хотя это навсегда останется только печальным сознанием для того, кто сам не погружен в действительную жизнь и кто только издали сознает, что лучше было бы работать в теле, чем в гипсе или в красках, и что лучше производить детей, чем писать картины или делать дела. Как бы то ни было, даже те, у которых нет настоящей жизни, чувствуют ее. В особенности, когда думают о друзьях. Как раз потому, что нам нужно сердце людское, которое вместе с тем является и сердцем дел, мы должны завоевать друзей в Голландии. Или скорее оживить там нашу дружбу, тем более, что за дело импрессионизма уже нечего больше опасаться. Все цвета, которые ввел в моду импрессионизм, вибрирующие. Поэтому их надо класть смело и крепко. Время их и без того чересчур смягчит. Так, например, из того списка, который я тебе заказал, три желтых хрома, оранжевый, желтый и лимонный, прусскую синюю, изумрудную, краплак, зеленый воронес, минимум оранжевый, вряд ли ты встретишь на голландской палитре у Мариса, Муве или Израильца. Но в то же время они были у Делакруа, обладавшего по справедливости пристрастием к двум наиболее оклеветанным краскам – к лимонной желтой и прусской синей. По-моему, он создал ими удивительные вещи.